от одежды, которые должны они сделать. Наперсник, ефод, верхняя риза, хитон стяжной, кидар и пояс. Пусть сделают священные одежды Аарону, брату твоему, и сынам его, чтобы он был священником мне. Пусть они возьмут золото, голубой и пурпуровой, и червленой шерсти, и виссона. И далее, выражаясь языком модельеров одежды, описывается покрой каждой детали костюма. Нет ни слова о загадочных сложностях, придуманных Деникеном, да и вышеперечисленные материалы для одежды отнюдь не указывают на какие-то таинственные ее свойства, а насчет обуви, в противоположность утверждениям Деникена, в 28 главе вообще ничего не говорится. Далее Деникен пишет, несмотря на все предосторожности, произошел несчастный случай. Вторая книга царств, глава 6. При перевозке по приказу Давида ковчега завета рядом с ним шел Оза. Когда проходившие мимо валы толкнули ковчег и чуть не опрокинули его, Оза рукой схватился за ковчег и, словно пораженный молнией, тут же упал мертвым. А как это событие описано в Библии? «И собрал снова Давид всех отборных людей из Израиля, 30 тысяч. И встал и пошел Давид и весь народ, бывший с ним, из Ваала Иудина, чтобы перенести оттуда ковчег Божий, на котором нарицается имя Господа Саваофа, сидящего на Херувимах. И поставили ковчег Божий на новую колесницу, и вывезли его из дома Аминадава, что на холме. Сыновья же Аминадава Оза и Ахио вели новую колесницу, а Давид и все сыны Израилевы играли перед Господом на всяких музыкальных орудиях из кипарисового дерева, и на цитрах, и на псалтирях, и на тимпанах, и на систрах, и на кимвалах. И когда дошли до гумна Нахонова, Оза простер руку свою к ковчегу Божию, чтобы придержать его, и взялся за него, ибо валы наклонили его. Но Господь прогневался на Озу, и поразил его Бог там же за дерзновение, и умер он там у ковчега Божия. И опечалился Давид, что Господь поразил Озу. Место сие и до ныне называется «Поражение Озы». А по Деникену, помните, Оза рукой схватился за ковчег и, словно пораженный молнией, тут же упал мертвым. Неискушенному читателю может показаться, будто несчастный Оза прикоснулся, например, к проводу высокого напряжения. Деникен продолжает. Ясно, что ковчег Завета был электрически заряжен. Дело в том, что если в точности, следуя всем указаниям Моисея, вновь соорудить ковчег, то получится не что иное, как электрический конденсатор с напряжением во много сотен вольт. Золотой венец служил для зарядки конденсатора, образованного золотыми пластинами. Если же один из херувимов на крышке ковчега был магнитом, то перед вами и законченный электродинамический громкоговоритель, а может быть даже нечто вроде переговорного устройства для связи между Моисеем и экипажем космического корабля. Примечание. Человеку, знакомому хотя бы с азами радиотехники, ясно, что уровень технической подготовки Деникена, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Все детали конструкции Ковчега Завета можно вычитать из Библии. Но и не особенно вчитываясь в нее, можно вспомнить, что Ковчег Завета часто как бы искрился, и что Моисей, когда ему нужен был совет или помощь, пользовался этим передатчиком. Тот, кто не удосужится, взявший Ветхий Завет своими глазами прочитать описание этого ковчега, вполне может поверить утверждениям Деникена, будто в Библии приводится описание конструкции предмета культа, служащего чем-то вроде рации. На самом деле, в Библии нет ничего подобного. И совершенно непонятно, зачем бы ковчег Завета стал снабжать устройством связи. Да и какое такое устройство можно сделать из перечисленных в библейском тексте материалов? нет никаких оснований предполагать, что Ковчег Завета являлся каким-то электроприбором, как это делает Деникин.